Тогда что, разве не будет хорошо, если он потеряет девственность? Ты прав, я верю, что он немного успокоится, если перестанет быть девственником. Не хотелось бы беспокоиться о его мастурбации, но было бы неплохо научить его обращаться с женщинами в качестве награды за его тяжелый труд. Думаю, я отведу его в бордель. Бордель, ХМ, а он не заболеет? Мелисса сама побывала в борделе, так что она знает о различных вещах, касающихся условий и тому подобного в этом месте. У нее взволнованный взгляд. Если бы ты позволил, я бы помог ему потерять девственность, но, с размером Кралла, ему было бы слишком свободно. Не похоже, что я завидую какому-то отродью, но время неподходящее, так как все-таки есть проблема с Йогури. Нонна и Мел стали чувствительны к этому. Я не хочу добавлять топливо в огонь. Тогда, как я и сказал, мы пойдем в бордель. В будущем проблем не будет. Я найду кого-нибудь высшего класса, чтобы не было шансов подхватить какую-нибудь болезнь. Ты прав, прости, что обсуждаю с тобой что-то подобное. Нет, все в порядке. Когда Кролл станет взрослым и все пойдет хорошо с ним и Альмой, может быть, будет здорово показать им, как мы занимаемся сексом, пока они делают это. Мелисса горько улыбается перед тем, как отвергнуть эту идею. Мы не можем. Эгир-сан может никогда и не поймет, но когда парень увидит член, который больше его собственного, он почувствует себя подавленным, понимаешь? Уже много раз Кролл чувствовал себя подавленным и увядшим, когда твой член выпал. Так вот как это бывает, в любом случае, положись на меня, я сделаю из Кролла мужчину. Чистка ушей тоже окончена, так что я поворачиваю лицо к промежности Мелиссы, отодвигаю ее нижнее белье в сторону и сосу ее киску. Зная, что это случится, она намазалась ароматным маслом. Нфу, давай сделаем это одновременно. Мы с Мелиссой сосем гениталии друг у друга. Техника Мелиссы превосходна, поэтому в таком положении она довольно грозная. Я не могу проиграть ей. Со спокойствием, Мелисса лежит на кровати неподвижно, пока я иду в столовую. В это время Кролл должен помогать готовить еду. Кролл здесь? Да, я нужен вам для чего-то. В отличие от того, что было раньше, Кролл больше не говорит в грубой манере. Когда он был ребенком, я его прощал, но когда он стал взрослым, все стало по-другому. Должно быть, Себастьян научил его, но это все еще не идеально. Ты можешь пропустить работу. Следуй за мной. А, у Кролла сомнительный взгляд, но Себастьян тихо дает ему сигнал, что он может уйти. Его ежедневные обязанности ни в коем случае не могут быть приоритетными по отношению к приказам хозяина. После того, как Кролл переодевается в повседневную одежду, я сопровождаю его в город. Похоже, он до сих пор не знает, что происходит. Буду ли я перевозить груз из магазина или что-то в этом роде? Нет, ты поймешь, когда мы придем. Место, куда мы направляемся, это, очевидно, район борделей, и мы входим в заведение высшего класса. Ах, это место, заходи быстрее. Я веду потрясенного Кролла в бордель и приветствую владельца заведения. Добро пожаловать, феодал. Простите за внезапный визит, но сегодня я хочу найти кого-нибудь не только для себя, но и для него. Я подталкиваю Кролла вперед, хотя он до сих пор не знает, что происходит. О боже, каких женщин он предпочитает? Давай, скажи ему. Эй, я не знаю, что сказать. Боже, он такой медленный. У вас есть молодые и маленькие женщины с красивым, подтянутым телом, типы женщин, которых предпочитает Кролл, либо как Мелисса, либо как Селия. Я уверен, что ему понравятся женщины, которые похожи на них. Да, я подготовлю их для вас. Подготовьте тех, у кого есть навыки, а также найдите для меня дополнительную, с некоторой свободой действий, если вы понимаете. Я подготовлю женщину, которая сможет принять большие размеры. Как и ожидалось от заведения высокого класса, он понимает меня. Эгир сама, что происходит? Проходя через внутреннюю часть борделя, мы достигаем лучшей комнаты, другими словами, комнаты с наивысшим классом во всех борделях Рафена. Широкая комната великолепно оформлена и имеет проточное теплое водоснабжение. Сюда допускаются только номинированные проститутки высочайшего класса, и для того, чтобы позволить себе это, чернорабочему, понадобилось бы принести двухмесячную зарплату. Это очевидно. Я хочу вознаградить тебя за всю тяжелую работу, которую ты делал до сих пор, и познакомить тебя с милой женщиной, которая поможет тебе потерять девственность. А-а-а, легко видеть, что ты девственник. Мелисса и Селия, обе мои женщины, так что ты никак не сможешь с ними переспать». Кроул замолкает после того, как упомянули об этих двух фактах. В этот момент в комнату вошли три женщины. Первая уступает Мелиссе по внешнему виду, но она более сладострастна. Ее грудь особенно большая и объемная. Вторая ниже Кроула, слегка мускулистого телосложения, и у нее тугое тело. Она, вероятно, примерно того же возраста, что и Кроул, или немного старше. Девушка, которую я попросил добавить в качестве дополнительной, довольно симпатичная, но у нее также большая грудь и пухлая задница. Все ее тело мясистое, так что, похоже, она будет в порядке, даже если я буду груб с ней. Пожалуйста, извините нас. Трое из них одеты в тонкие цельные платья, которые позволяют увидеть не только контуры их тел, но и соски и лобковые волосы. Очевидно, что эти платья служат одеждой для возбуждения мужчин. Пожалуйста, извините нас, мы пока снимем вашу одежду. Две женщины помогают раздеть смущенного Кроула догола. Понадобилось всего секунда, чтобы раздеть его, но я никак не могу избежать того, чтобы предстать голым перед другим мужчиной. Пожалуйста, продолжайте. Да, феодал сама. Пожалуйста, дайте нам знать, если мы невежливы. Девушка снимает каждый предмет одежды по одному и аккуратно складывает их. Она делает паузу, как только опускает штаны. Другие девушки тоже реагируют на Кроула. «А-а-а, ты довольно мужественный. Ва, хороший пресс. В конце концов, я все-таки тренировался. Вау, какой у тебя красивый член. Он побрит. Как великолепно. Ты так думаешь? Похоже, им тоже будет весело. Но лесть – это сильная сторона проститутки, но я не скажу ничего, чтобы подмочить его настроение сегодня. Я тоже здесь повеселюсь. Я вставлю эту штуку в тебя, когда она станет твердой. Кя, я сломаюсь. Но я с нетерпением жду этого, так как это первый раз, когда я принимаю что-то настолько огромное. Девушка говорит это, сидя между ног и ползая языком по моему члену. Неуклонно поднимающийся член быстро указывает на потолок. Как и ожидалось, огромный, как у лошади. Что же нам делать? Есть ли у тебя какие-нибудь варианты? Да, я довольно прочная, так что я могу делать много вещей. Я могу выдержать, если ты хочешь трахнуть меня, словно насилуешь, или если ты хочешь, чтобы я сначала обслужила тебя. Я не позволяю ей закончить до конца и надавливаю на нее, снимая ее тонкий кусок одежды и раздвигая ноги. Если я продолжу в том же духе и слегка надавлю, мой член достигнет глубины ее отверстия. Могу я просто вставить его в тебя? Нфу, да нах. Я толкаю бедра вперед, и около 80% моего члена погружается в нее, проталкивая ее внутренности до самого конца. Ее отверстие рефлекторно сжимается, и складки ее внутренних стенок катятся вокруг меня. Какая милая дырка. Там много складок, и она плотно сжимает меня, не говоря уже о том, что она мокрая и сиропная. То, что я свободная, один из моих недостатков, но сейчас во мне так тесно, ваша штука слишком большая, мои соки не перестают течь. Я нажимаю на нее своим весом в миссионерской позе, и хотя я двигаюсь медленно, я делаю большие движения бедрами. Я не собираюсь быть слишком жестоким, но она не одна из моих женщин, и я также заплатил деньги. Меня не накажут, если я буду вести себя немного эгоистично и трахать ее, как я хочу. С каждым ударом, который я делаю, девушка издает стон, и ее тело дрожит. Я думал, что она притворяется, чтобы усилить мое чувство наслаждения, но когда я прижимаю грудь к ее груди, из ее тела вышло значительное количество пота, так что кажется, что она действительно чувствует себя возбужденной. Ты возбуждена? Тебе нравится такой большой? Мне нравится. Мне очень нравятся большие члены. По мере того, как она делает меня счастливым, движения моих бедер становятся более интенсивными, заставляя девушку пускать слюни и начать стонать в агонии. Больше нет ощущения обслуживания от нее, как от проститутки, но я думаю, что это тоже хорошо по-своему. Я купил тебя на целый день. Я буду трахать тебя всю ночь. Я умру от этого, и я действительно умру. Тебе не нравится умирать от того, что в тебя вонзили этот член? А-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а- если этот большой член убьет меня, когда я использую кончик моего члена, чтобы тереться о нее в тех местах, откуда я получаю лучшую реакцию, девушка растягивает ноги и медленно опускает их. Должно быть, она кончила, но у меня нет причин переставать двигать бедрами. Я двигаю ими еще быстрее, и девушка снова растягивает ноги, но на этот раз она дрожит. У нее последовательные оргазмы. Я нашел твою слабость. Нет, ты нашел это. Я плотно хватаю ее за талию, чтобы закрепить на месте и грубо втираю это пятно. Ее стоны превращаются в тихие крики, когда она откидывает голову назад и впивается в мою спину ногтями, а затем долго вздыхает, прежде чем упасть в обморок. Однако, я еще не кончил, так что я продолжаю трясти бедрами. Ее внутренности немного расслабились, но я набухаю, чтобы закрыть промежуток, чувствуя себя так же приятно. Я качаю бедрами, чтобы приблизиться к эякуляции, и смотрю на Кралла, чтобы узнать, как у него дела. Уваа, я больше не могу это сдерживать. ННБХ, ННБХ, ННБХ. Аа, ты кончил во второй раз. Кролл лежит на кровати, пока две женщины обслуживают его ртом. Он ничего не может сделать, кроме как дергаться в муках. Сладострастные женщины, кажется, поймали его семя во рту и подошли к его лицу, открыв рот, чтобы показать ему. Вот, посмотри, сколько семени ты пролил, мальчик. Показывая ему сперму, которую она собрала во рту, она глотает ее в горло. На, я выпила твое семя, мальчик. Мое семя. Что ты хочешь делать дальше? Хочешь снова кончить нам в рот, или, может быть, хочешь покачать здесь? Женщины раскрывают губы своих кисок перед крылом. Невозможно, чтобы девственник мог сопротивляться такому притяжению. Я поворачиваю женщину, которую я трахаю, и кладу ее лицом вниз, чтобы я мог надавить сзади и присматривать за крылом. Меньшее, что я могу сделать, это рассказать Мелиссе, как прошел его выпуск из девственников. Кролл выбирает молодую женщину. Думаю, он выбрал Селию, а не Мелиссу. В следующий раз, когда Селия пнет Кролла, я ничего не скажу. Молодая женщина садится на Кролла, который лежит на спине, кладет руки ему на грудь и выравнивает влагалище с его членом привычными движениями. Вот и я. Зад девушки падает, а мальчик выпускает жалкий голос. Понятно, он хотел лишиться девственности, когда девушка похожего возраста катается на нем в таком положении. Поздравляю с окончанием девственности. Ты кончил? Женщина горько улыбается, пока она нежно качает бедрами, соответствуя его ритму и помогая ему приятно эякулировать. Но жалко эякулировать, как только ты его вставил. А-а-а, он уменьшается. Женщина злобно улыбается и приближает губы к крылу. Знаешь, я не пользуюсь никакими контрацептивами. Так что есть шанс, что твое семя попало внутрь меня, мальчик. Ах, ты будешь ответственен за то, чтобы женщина забеременела. Это, а он стал больше. Тогда мы продолжим в том же духе. Дай мне знать, если захочешь поменять позу, но давай, двигайся, как хочешь. Не может быть, чтобы высококлассная проститутка не использовала контрацептивы. Это полная ложь, но все мужчины мечтают оплодотворить красивую женщину. Как и ожидалось, Кролл тоже в это верит. Думаю, он меня даже не слышит. Ну и ладно. Глава 122.2. Глава 122. Часть 2. Мужское образование. О-о-о. Я сильно хлопаю бедрами о нее перед эякуляцией. 90% моего члена прошло интенсивную терапию. Если я буду нажимать дальше, он будет копаться в ее матке. А-а-а-а. Она стонет и ее желудок расширяется. Похоже, что это будет длинная эякуляция, так что, наверное, я буду сосать ей вытянутые соски, пока кончаю. Давай, малыш, я буду в порядке, даже если ты будешь качать бедрами еще сильнее. А-а-а, твоя задница сжимается. Если ты еще чуть-чуть раздвинешь ноги, я оближу твой анус. Кролл берет сладострастную женщину по собачьи, в то время как другая молодая женщина лижет его задницу. Как завидно, я бы тоже хотел поучаствовать. А, я потеряла сознание, мне ужасно жаль. Похоже, что женщина, которую я трахнул, наконец-то проснулась. Она пытается встать в спешке, но замечает что-то странное в своем теле. Фу, у меня живот болит, а, я беременна, не волнуйся, это мое семя. Я нежно прижимаюсь к ее животу. Сок выдавливается из ее норы, сопровождаемый отвратительным шумом. Какое огромное количество, это может заставить меня забеременеть, даже после того, как я использовала контрацептив. Теперь, я попрошу тебя обслужить меня, чтобы наверстать упущенное. Я только что кончил, так что я немного устал. Мой член все еще энергичен, но я хочу сделать небольшой перерыв. Я прислоняюсь к кровати и раскрываю бедра. Девушка обслуживает меня ртом без минутной задержки и вставляет его в горло, словно чтобы искупить свой грех от потери сознания. Как и ожидалось, она очень умела. Те, кто сильны в технике минета дома, это Мелисса и Лия. Среди них Лия, вероятно, лучше, если сравнивать их. В конце концов, Мелисса обслуживает меня, чтобы я получал удовольствие, в то время как Лия делает это без всякого уважения к своему собственному телу. В прошлый раз, когда я сказал ей использовать свой рот, она взяла мой член в горло, практически задушив себя. Возможно, она очень хочет, чтобы я трахнул ее до смерти, так что я должен быть осторожен. Как и ожидалось, мастерство этой популярной девушки превосходит мастерство Мелиссы. Тем не менее, оно все еще немного ниже Лии. Нбо, инен, инененха. Учитывая, что это ее искупление, она действует довольно интенсивно. Такими темпами я не смогу долго продержаться. А-а-а, могу я запихнуть его тебе в глотку, инененен? Она кивает, держа мой член во рту, так что я держу ее голову и медленно проталкиваю себя глубже. Я прохожу мимо ее горла и иду еще глубже, в конце концов, проталкивая его до корня, прежде чем начать эякуляцию. Нго, а-а-а, это очень приятное чувство, но если я буду эякулировать слишком долго, она задохнется, поэтому я остановлюсь на полпути и вытащу его, распыляя остальное на ее лицо. Пока девушка все еще задыхается, она поворачивает свое лицо ко мне, чтобы принять душ из спермы. Это было хорошо, ты молодец, что выпила это. Фух, фу, мне показалось, что ты вылил это мне прямо мне в живот. Девушка горько улыбается и собирается выполнить мою следующую просьбу, но она опускается, вероятно, потому что ее выносливость достигла предела. А, мое тело не двигается. Все в порядке, ты сделала все, что могла. Мне было очень хорошо. Похоже, она стала слишком самоуверенной и перестаралась. Если я трахну ее еще раз, она рухнет. Спасибо, не стесняйся поспать. Я втисну один золотой между ее груди, как чаевые. Девушке стыдно, но она благодарна и в конце концов она засыпает из-за усталости. Теперь меня некому развлекать, так что я попрошу Кралла поделиться со мной. Ты кончил уже 5 раз, так что теперь ты доволен. Если хочешь сделать перерыв, можешь поспать. Хорошо, мы вдвоем будем сосать тебя всю ночь, так что когда захочешь трахнуть нас, просыпайся и бери любую. Похоже, они тоже там заканчивают. Уфу-фу, мне действительно нравится наполнять рот этим, когда он становится меньше после эякуляции. А-а-а, ой, вы забираете меня себе. Я думала пососать соски мальчика, или ах-ха-ха-ха. Молодая женщина, которая тянулась к соскам Кралла сзади, издает смертельный крик. Конечно же, преступник это я, так как я хватаю ее за талию сзади и толкаю в нее свой мясной стержень. Эта девушка определенно намного туже, и ее дырка уже по сравнению с предыдущей. Че, что случилось? Что-то толстое внутри. Что это за штука? Она разрывает меня на части. Прости, у меня нет никого, с кем можно было бы сотрудничать, поэтому я попрошу тебя развлечь меня. Ни в коем случае, эта девушка может взять сразу 3 мужчин. Она уже так быстро износилась. Сладострастная женщина выглядит удивленной, но молодая женщина, в которую я вонзаюсь, так не думает. Ее промежность брызгает соками. Это было не потому, что она была возбуждена, а просто рефлекс ее тела. А-а-а, оно так плотно сжимается. Это хорошо по-своему. Хай-яй-яй, какое лицо, Кролл нечаянно произнес. Я нажимаю сзади, чтобы лицо девушки повернулось к Кроллу. Учитывая то, как она кричит, она, наверное, делает невероятное лицо. Я позволю ей наслаждаться этим немного больше. Хайх, это место. Я засовываю палец девушки в задницу, пока вонзаю в нее член. Как только я это делаю, девушка сжимает меня так сильно, что мне больно, и она сворачивается, как креветка, во время крика. Он стал больше. Член Кралла тоже оживляется. Хотя это его выпуск из девственников, ничего не поделать с тем, что одну из его девушек забрал я. Я поворачиваю девушку и обнимаю ее спереди. Продолжая оттуда, я лежу на спине, так что мы оказываемся в положении пастушки. Кролл, хочешь попробовать это место? А, это место та же. Я хватаю девчонку за задницу, которая рядом с Кроллом, и расправляю ее задние щеки. Ее сжимающийся анус должен быть на виду. Мы не можем использовать твой анус. Я приготовилась к этому, но сделаю это с чем-то таким толстым в моей киске. Если она к этому готова, то проблем не должно быть. Но Кролл, кажется, недоумевает, зайдя так далеко. Кролл, тебе нравится Селия, не так ли? Эх, Вэйаош, тебе не нужно это скрывать. Не грех любить ее. Разве она не похожа на нее со спины? Фигура женщины точно такая же, как у Сели. Ее лицо, конечно, другое, но Кролл может видеть девушку только сзади. В отличие от меня, Кролл не знаком с обнаженным телом Сели, так что он не должен замечать ни малейшей разницы. Конечно, громко сглотнув, он медленно тянется к заднице девушки. Похоже, что он уже 5 раз эякулировал, но его член все еще вытянут. По сравнению со мной он значительно меньше, но он еще молод, так что это неизбежно. Что случилось? Ты не хочешь? Если он не сделает это, то я просто повеселюсь один. Но именно в этот момент он подошел. Сесилия-сан. Кролл прикрывает девушку своим телом и засовывает свой член ей в анус. Агух, больно. Будь нежнее. Простите. Он впадает в уныние после того, как девушка злится на него, но продолжает двигать бедрами. Я неосознанно улыбаюсь этому нелепому поведению. Крайне невежливо накладывать образ другой девушки, пока ты находишься в девушке, но я проигнорирую это ради того, чтобы исполнить мечту этой девственницы. Я шепчу девушке, катающейся на мне, выражая свою просьбу. Девушка принимает с горькой улыбкой. Потом она меняет тон и сердито кричит на Кролла. Ты маленькое отродье. Как ты смеешь трогать мою задницу? Поторопись и вытащи. Использовать вторую дырку, пока Эгир сама внутри. Если бы он на самом деле сделал это с Селией, он бы немедленно потерял голову, но это все-таки только наша дурацкая идея. Но я увидел, как Кролл заметно ускорил свои движения бедра. 2 члена внутри меня кончают. Сесилия-сан. Кролл стонет, когда он эякулирует и падает на месте. Конечно же, девушка просто ведет себя так, но на самом деле она не кончила. Кролл много выпускает в анус девушки и падает на кровать. Он использовал всю силу своего тела, чтобы выскрести всю оставшуюся сперму и выпустил все сразу. Это будет хорошим воспоминанием для него, когда он вспомнит о том, как он потерял девственность. Ну, значит, я остаюсь с вами наедине. Не будь к нам слишком строг. Значит, мы вдвоем отключимся вместе, да? Ах. После того, как я нападал на них около 2 часов, они упали в обморок и даже вылили мочу, когда скатились на кровать. Фух, это было хорошо. Как я и думал, приятно иногда наслаждаться техникой проституток. Следующий день. Что это? Нет, ничего. Я спрашиваю, почему ты смотришь на меня сзади? Ничего такого. После этого Кролл часто незаметно смотрит на фигуру Сели сзади. Кроме того, похоже, он медленно экономит деньги на покупках, еде и аксессуарах. Только не говорите мне, что он положил глаз на ту проститутку. Мелисса может разозлиться, если я скажу ей, так что, думаю, я буду молчать об этом. Но вчера было весело. Даже сейчас мое лицо невольно расслабляется. Ты выглядишь вполне счастливым. Вчера действительно было так весело. Верхняя одежда до сих пор пахнет розами. Уверен, это было чудесное место. Нонна и Селия суровы. Селия, наверное, завидует тому, что я пошел с Кроллом на экскурсию сам. С другой стороны, беременные Мэл и Мария, весело улыбаясь, говоря о боже, но выражение Марии мгновенно меняется. А, что-то болит, у-у-у, больно. Все внезапно становятся оживленными. Подождите, она рожает. Скорее позовите акушерку. Разве ее нет в особняке? Мы думали, что не так скоро. Все кричат и бегают вокруг. Но Мария довольно скоро достигает своего предела. Я не могу удержать его, он выходит. Эй, подожди, мы еще не готовы. Давайте пока что-нибудь раскроем. Не сейчас, назад. Глупая Нонна, не говори глупостей. А-а-а, что делать, что делать, это нехорошо. Пока что мы поспешили приготовить подушку и выложить чистую тряпку, но ничего не поделать, пока не приедет акушерка. Честно говоря, Кейси, которая пролетает над нашими головами и хлопает о стены, раздражает. А-а-а, Эгир-сан, не смотрите. Не имея возможности дождаться приезда акушерки, Мария, которая достигла своего предела, начинает раздеваться и раздвигает ноги. Ткань мгновенно покрывается кровью, и кажется, что она начинает рожать. В панике Мелисса и Екатерина бросаются к ней. Она не хочет, чтобы мужчина увидел это, поэтому я молюсь за ее безопасность, когда отворачиваюсь. Я слышу крик Марии, и в следующий момент я слышу плач ребенка. Правда, это заняло всего 30 секунд. Когда я поворачиваюсь и смотрю, там находится озадаченная Мария и ребенок. Ну, похоже, что ребенок родился. Это мальчик, это не заняло много времени. Силья бормочет, увидев все, чтобы первые роды были такими простыми. Мел, кажется, тоже ошарашена. Хотя, когда я рожала, это было не так уж и важно. Карла бормочет. Как и ожидалось, это должно быть благодаря господину Эгиру. Ты знаешь, он расширил, и все такое. Мелисса также говорит все, что хочет. Серьезно, это серьезно, что мне делать, а черт. Я хватаю летающую Кейси, которая даже не посмотрела сюда, и успокаиваю ее. Это происходит в тот момент, когда дверь открылась и ворвалась акушерка. Давайте оставим ее разбираться с последствиями. Так появился первый сын Марии, которого назвали Клод. Нонна улыбается и поздравляет ее, но что-то в этой улыбке меня беспокоит. В любом случае, да, даже если он еще ребенок, почему у него такой большой пенис? Понятия не имею, не смотрите на меня, через некоторое время, тогда мы пойдем. Я рассчитываю, что ты присмотришь за этим местом. Зима почти закончилась, а весна уже близко. Наконец-то пришло время отправиться в столицу на ежегодное собрание. Со мной едет моя законная жена Нонна, которая присоединится к официальной аудиенции с королем, Силья и Лия, которые не могут себе представить, что пойдут со мной разными путями, Карла и Мириль, которые хотят осмотреть достопримечательности столицы, и Мити, Кроул и Альма, которые хотят посетить Доротею. Мелисса тоже хотела поехать, но так как ей приходится ухаживать за Марией, которая только что родила, и заботиться о нижней половине Екатерины, она решила остаться. Это не займет так много времени, так что им просто нужно быть терпеливыми. Кроме девочек, Адольф и Леопольд тоже остаются. В конце концов, это важный период сбора поголовного налога, а частная армия все еще реорганизуется. Майла получила гордонский титул, так что она тоже должна пойти с нами. Я с нетерпением жду поездки в королевство, но, к сожалению, я чувствую себя подавленной, когда знаю, что та свинья придет туда. Нонна стала немного робкой, но когда она приедет в столицу, купит модную одежду и посмотрит какую-нибудь пьесу, ее настроение, вероятно, немного улучшится. Вот почему я ничего не скажу о 50 золотых в ее сумочке. Главный герой. Эгир Хардлет. 22 года. Зима. Статус. Граф королевства Гордания. Великий феодал восточного региона Гордании. Король гор. Друг гномов. Войска. Частная армия. 1800. Кавалерия лучников. 1000. Реорганизации. Активы. 6550 золотых. Рабочая сила минус 100, командировочные расходы, 70, нонна, 50, кредит, 20000 золотых, оружие, двуручный кратер, большой меч, копье гномов, сопровождение в столицу, нонна, жена, Карла, наложница, Мириль, любовница, Лия, самопровозглашенная секс-рабыня, Кейси, призрак, Мити, любовница, Альма, Кроул, недевственник, Силья, адъютант, Гида, эскорт, Майла, офицер мира. Семья, Нонна, жена, Карла, в отъезде, Мел, беременная наложница, Куу, любовница, Руу, любовница, Мелисса, любовница, Мария, любовница, Рита, старшая горничная, Катрин, любовница, Майла, любовница, Лия, самопровозглашенная сексуальная рабыня, Йогури, реабилитация, Кейси, призрак, Себастьян, дворецкий, Мити, любовница, Альма, Кроул, недевственник, Силья, адъютант, Гида, эскорт, Майла, офицер мира, дети, Сью, Миу, Екатерина, дочь Антония, сын, Клод, сын, Роуз, приемная дочь, подчиненные, Силья, адъютант, Ирина, командир, Луна, командир, Руби, помощница и любовница Луны, Майла, миротворец, Леопольд, штабной офицер, Адольф, сотрудник по бытовым вопросам, Гида, эскорт, Клэр и Лори, официальные купцы, Шварц, лошадь, сексуальные партнеры. 104, родившиеся дети, 9, глава 123.1, глава 123, часть 1, прыгающая мадам, столица, Гордания, королевский дворец, зал приемов. Господа, прошло не так много времени с момента последней победы, но мы не можем сказать, что все враги Гордонии были уничтожены. Я жду от вас, господа, еще большей преданности и участия. Это большой приемный зал, недавно построенный из камня рядом с королевским дворцом. Похоже, что он был построен для грандиозных балов, на которых принимали государственных гостей или собирали дворян. Это один из способов показать себя большой стране. Многие из вас завоевали территории после победы. Как бы то ни было, важно то, что эта земля, в конечном счете, находится под защитой королевской семьи. Речь короля продолжается перед всеми. Сотни выстроившихся здесь людей, дворяне, они не видят особой ценности в прослушивании подобных разговоров. Я неосознанно зеваю, но я спрятан за шуршащими дворянами, так что мне не нужно беспокоиться о том, что это кто-то заметит. Боже, да ты и впрямь несерьезный человек. Майла, которая стоит рядом со мной, упрекает меня тихим голосом и вонзает в меня свое плечо. Чтобы отомстить ей, я хватаю ее за задницу, но она ущипнула меня за руку. Если бы это была Селия, она бы позволила мне дотронуться до нее, покраснев. Храбрость – это выражение преданности королевству во время войны. Плата налогов – доказательство этого в мирное время. Пока король продолжает свою речь, мы продолжаем говорить тихим голосом. Но нормально ли это – стоять так далеко сзади? Если я буду спереди, я не смогу зевать и трогать тебя за задницу. Говоря это, я снова тянусь к ее заднице, но Майла впивается ногтями в мою руку. Это больно, знаете ли. Дворянин рядом с нами смотрит в мою сторону, но когда наши взгляды встречаются, он поспешно отводит взгляд. Вообще-то, произошел странный спор из-за порядка, в котором мы выстроились перед началом речи короля. Мне сказали, что те, у кого более высокий ранг, должны быть выстроены ближе к королю, но, похоже, это не просто основано на ранге, а зависит и от работы, которую вы выполняете, а также от наград, полученных на войне. В частности, традиционные дворяне и новые дворяне спорят друг с другом, сравнивая свои долгие годы службы и недавние военные достижения, в то время как гражданские и военные чиновники также спорят. У каждого есть чем мериться, так что споры не утихают, даже зайдя до такой степени, что сравнивая статусы своих семей, они решают, в каком порядке находиться в очереди, но всегда есть дворяне, которые остаются недовольными и продолжают смотреть друг на друга в гневе. Лорд Хардлет, граф и, более того, его достижения на войне выдающиеся. Было бы неудивительно, если бы ты находился в самом первом ряду. Ты была моим противником в одном из этих достижений, Моу. Кстати, Майлу повысили после войны с вражеской нацией, так что она должна находиться в последнем ряду, и хотя в худшем случае она могла быть ниже рыцаря или баронессы, никто не осмеливается ничего сказать, потому что я рядом с ней. На самом деле я мало общаюсь с другими дворянами, так что я не удивлен, что вокруг меня нет никого, кого бы я знал. Здесь также нет ни одной девушки, так что я хочу, чтобы это поскорее закончилось. Вот почему от тех, кто владеет территорией, я ожидаю вклада ради блага королевства и военных расходов. Черт, я пукнул. Я не издал никакого шума, но из-за того, что я съел так много мяса в последнее время, это имеет очень плохой запах. Я просто невозмутимо помашу плащом и разгоню это. В конце следует подведение итогов новогодней речи короля. Мы победили, но так как вокруг все еще есть враги, не ослабляйте бдительности. В национальной казне нет денег, так что, пожалуйста, сотрудничайте. Мы можем послать сборщиков налогов к тем, у кого есть богатые территории. Прошло много времени с тех пор, как я приехал в столицу, так что я хочу выпить с Эрихом и узнать, как дела у Андрея и Агора. Я надеюсь, их никто не заколол. Когда вся речь была закончена, и король покинул приемный зал, дворяне разбились на группы разных размеров и начали дружеские беседы. В конце концов, тут присутствует множество дворян, которые обычно не покидают свои земли, так что это хорошая возможность для углубления дружеских отношений. Я уверен, что приглашения на званые ужины и разговоры о браке летают повсюду. Лорд Хардлет. И, так он приехал сюда, оборачиваюсь, чтобы увидеть Эриха. Давненько не виделись. Прошло не так много времени с церемонии победы. Наверное, у тебя есть время. У меня есть неограниченное количество времени, но количество, которое я могу использовать, ограничено. Одна из строк, которую я услышал в пьесе Нонны, зацепила меня. И я подумал, что если я скажу это, то буду выглядеть интеллигентно, но я думаю, что будет неприятно, если я начну ненужные бои, так что я воздержусь от произнесения этого. Да, тогда идем со мной ненадолго. Я следую за Эрихом и выхожу из приемной, входя в комнату внутри королевского дворца, которая, кажется, передана ему. Майла не знает, что делать, поэтому она пока что следует за нами. Ты получил комнату внутри дворца, и все такое. Я слышал, что нужно быть хотя бы министром, чтобы получить кабинет внутри дворца. Да, баронесса Юфтия, оставьте нас на минутку. Майла не может остаться, как я думал. Но я только что понял, что забыл Селию в комнате ожидания. Лорд Ротхальд, все в порядке. Она. Не так давно она была врагом, поэтому я не могу сказать, что ей можно доверять. И бессмысленно говорить, что она наш союзник, так как это очевидно. Хэймэм, она моя женщина. Не должно быть проблем. Майла удивлена, но ее выгонит, если она будет отрицать это, так что она смирится с этим. Она благородная, получившая титул от короля. Так значит, это было достигнуто тем, что эта женщина стала твоим благородным вассалом. Эрих смотрит в потолок, но быстро восстанавливает самообладание. Как и ожидалось от солдата-ветерана, он быстро приходит в себя. Я буду держать это в уме, так что, пожалуйста, будьте осторожны. Боже мой, так мало людей, которые не создают проблем. Эрих также ставит кувшин с водой перед Майлой. Это значит, что он позволяет ей остаться. Мы ушли от темы. Я перейду сразу к делу и спрошу тебя. Ты мой союзник? Он говорит что-то странное. Ха, я не думаю, что я мог однажды стать твоим врагом. Эрих до сих пор не сменил свое серьезное выражение лица. Граф Балдуин, мне не нравится обращаться к нему таким образом. Мы с Кеннетом втянули в это всех вассалов и создаем ему оппозицию разными способами, ты в курсе? Неа, но если я скажу это, предисловие будет длиннее, так что я просто кивну. Кеннет все время распространяется о том, как он близок к тебе. Он все время приглашает тебя, когда захочет, несмотря на то, как редко ты появляешься, и как ты посылаешь вежливые благодарственные письма, когда твоя жена получает подарки, несмотря на все жестокие слухи о тебе. Ах, это напомнило мне, что письмо было отправлено, когда я сказал, что на этот раз приеду в столицу. В основном все благодарственные письма пишет Себастьяном. Он умеет писать письма намного вежливее меня. В любом случае, я не написал ни одного письма, так что, возможно, он перепутал свои слова с моими. Конечно, я не верю в то, что он говорит, и не думаю, что ты вместе с ним. Но когда я вижу, как ты едешь на карете, которую он тебе подарил, я склонен верить, что он не обязательно лжет. Значит, он знает о карете. Это карета с подогревом, и не качается слишком сильно, так что она вполне удобна. В ней также есть оборудованная кровать, так что я могу расслабиться и наслаждаться, проводя время с девушками. Существует также тот факт, что он, возможно, пытается отбить тебя у моей фракции и настроить тебя против меня. Вот почему я хочу узнать это у тебя. Ты все еще мой союзник, хотя он все еще солдат. Кажется, он занят работой в королевском дворце и борьбой с гражданскими чиновниками, наделенными полномочиями. Для такого человека, как я, это кажется невозможным. Лорд Балдуин помог мне во многих вещах. Тем не менее, я последую за вами, когда придет время. Думаю, я был вашим другом с самого начала. Выражение Эриха расслабляется. Думаю, он просто хотел услышать эти слова. Но мне бы хотелось, чтобы он не говорил это Кеннету. Карета удобна, и я не хочу ее возвращать. Понятно, тогда это хорошо. Но если вы будете слишком часто подходить к нему близко, это вызовет беспорядки среди моих подчиненных и вассалов. Я не говорю, чтобы вы отказались от его приглашений, но мне бы хотелось, чтобы вы также участвовали в моих собраниях, как минимум, так же часто, как и в его. А-а-а, к моему списку добавлено ненужное задание. Интересно, смогу ли я замаскировать под себя Кралла или Гида, чтобы они заняли мое место? Думаю, это будет невозможно, так как у них слишком маленькие члены. После этого я общаюсь с Эрихом в спокойной обстановке. Ты уже один из самых выдающихся великих феодалов во всей Гордании. У тебя есть какие-нибудь отношения с соседними дворянами? Нет, не совсем. Эрих немного улыбается. Многие из окружающих тебя феодалов тоже традиционные дворяне. Если ты завоюешь их, твое влияние также увеличится. Честно говоря, я не так искусен в разговорах, как Кеннет, так что большинство традиционных дворян ушли к нему. Первоначально, традиционные дворяне держали Эриха и Кеннета на расстоянии вытянутой руки, относясь к ним, как к новичкам. Но с падением маркиза Гувера и разделением власти в королевском дворце между ними, традиционные дворяне должны были последовать за ним, как бы им это ни нравилось. Существует очень мало дворян, которые остались бы упрямыми и решили не выбирать сторону, так как это означало бы, что они не будут повышены в должности. А выбирая между этими двумя вариантами, многие из них оказались на стороне Коннета, который умело убеждает их с помощью слов, в отличие от Эриха, который сосредоточен на управлении жестокими, новыми благородными солдатами. Тем не менее, это лишь ситуация во дворце. Что касается благородных феодалов, тут все немного по-другому. Поскольку они приезжают в столицу только раз или два в год, они больше беспокоятся о собственной территории, чем о том, что происходит внутри столицы. Для них почти нет смысла в общении с соседними великими феодалами или в принадлежности к другому лагерю. У тебя особенно невероятная репутация, в конце концов. Те, кто находится поблизости, определенно захотят иметь с тобой дружеские отношения. В предыдущей войне с Троей, незадолго до того, как были посеяны семена войны, беспорядки, которые я причинил этой стране, произошли благодаря общности дворян, которые были вместе со мной. Мы вступили в бой одной нацией, сражались с их армией, разграбили город и вернулись. Это простая история, но произошло множество специфических событий. В любом случае, я уверен, что они все будут бояться меня каким-то странным образом. Я понимаю, когда я вернусь на свою территорию, я постараюсь поговорить с окружающими. Хорошо, дай мне знать, когда ты это сделаешь. Я также отправлю кого-нибудь со своей стороны. Если я скажу Нонне, она обрадуется и захочет купить новое платье, я уверен. Деньги, которые она использовала, чтобы тайно купить рубиновое ожерелье, Адольф уже записал как расход. Я устал от всех этих разговоров о политике. И правда, обычно я тоже не из тех, кто говорит об этом. Эрих горько улыбается и потягивается. Он также солдат по природе, так что борьба за влияние, происходящее внутри королевского дворца, не является его сильной стороной. Однако он неосознанно компетентен в своей работе, поэтому Коннет постепенно отступает. Неужели восстановление центральной армии неуклонно развивается? Значительное их количество утонуло в реке и все такое. Эрих опускается и изнуренно падает за стол. Необычно видеть его таким. Ты действительно не сомневаешься, когда говоришь. Не говоря о солдатах, нам не хватает командиров. Проблема точно в этом. Сказав это, Эрих достает некоторые документы. Я перекладываю их рядом с собой, но Майло одаривает меня сомнительным взглядом. А да, Сели здесь нет. Думаю, у меня нет другого выбора, кроме как прочитать это самому. Королевское учебное заведение, точно. Так как базовое образование необходимо прежде, чем у кого-то появится талант руководить солдатами. Дети простолюдинов должны обучаться и воспитываться, чтобы стать будущими командирами. Среди них определенно окажутся те, кто не подходит для солдат, но если они получат базовое образование, они смогут получить должность чиновников по внутренним вопросам или губернаторов. Глава 123.2. Глава 123. Часть 2. Прыгающая мадам. Я понимаю, если ты будешь обучать простолюдинов, то сможешь вырастить командиров, которые не находятся под влиянием различных дворян. Но разве на это не нужно время? Тебе понадобится личный состав и на ближайшие несколько лет, а я думал, что сейчас у тебя его не хватает. Да, это будет место для обучения не только детей, но и место, где можно будет дать высококлассное образование всем окружающим взрослым. Существует довольно много юных рыцарей и даже детей простолюдинов из богатых семей, которые все-таки получили базовое образование. Он добавляет, что ему интересно, заинтересуются ли этим юные дворяне. Понятно, поэтому он подготовит два места. Одно, для обучения детей с самого начала, а другое, для подготовки тех, кто имеет определенный уровень образования, к работе в качестве командиров. В этом случае очень вероятно, что понадобится всего год для подготовки командиров. Те, кто получит такое образование, будут назначаться командирами в первую очередь, и они также будут продвигаться по службе быстрее. Как интересно, если бы это заведение существовало с самого начала, было бы неплохо, если бы Селия тоже училась в нем, но у нее уже есть опыт руководства армией, и она также получила образование. В это учебное заведение уже принято несколько человек, национальная школа уже работает. Ты также служишь в армии, так что, возможно, ты мог бы провести пару занятий. Почему я должен делать что-то настолько изнурительным? Я думаю о том, чтобы отказаться, но когда я смотрю на Майлу, ее глаза сверкают. Наверное, она из тех, кому нравится учить других. Я помогу тебе, когда у меня будет возможность. А пока я оставлю дверь открытой для будущих возможностей. Теперь, когда ты упомянул об этом, я все еще служу в армии. Эрих опять перегнулся через стол. Ты что, не слушал, что говорил его величество? Ты был официально назначен командующим резервом полевой армии. В военное время ты будешь командовать несколькими корпусами. Я уверен, что этот резерв означает почетную должность. Если предположить, что в одном корпусе 15 000 человек, то несколько корпусов будут вполне достаточным количеством. Полномасштабная война еще не запланирована. Я подумаю об этом, когда вернусь к себе. Мы с Эрихом немного поговорим об этом позже, а сейчас мне уже пора идти. Ты ведь останешься в столице на некоторое время? Сегодня я не стану задерживать тебя надолго. Скучно разговаривать с парнями, пока они трезвые. А алкоголь мы тоже не можем пить в офисе королевского дворца. Я пришлю тебе письмо приглашения на наш бал или званый ужин в ближайшее время. Ты обязательно должен прийти. Не приходи до этого момента к Кеннету, иначе мы опять будем спорить. Понял. Я рад, что у меня есть территория. Если бы каждый день мне приходилось участвовать в политических разборках, я бы впал в депрессию, заболел или убежал, чувствуя сумасшедшую потребность в сексе. Последнее уже произошло. Я думал о том, ты помолчишь какое-то время, но это первое, что ты говоришь, когда открываешь рот. Ты заслуживаешь наказания. Хау. Когда я с силой сунул палец в промежность Майлы, я по ошибке засунул его ей в задницу. Слуги в коридоре оборачиваются, чтобы посмотреть на нас, когда слышат странный возглас. Я возвращаюсь в особняк, гладя по голове протестующую, прослезившуюся Майлу. Кстати, Селия, оставшаяся одна, полностью надулась и сидит в зале ожидания, обнимая колени. Я подниму ей настроение, массируя ее лицо. Когда я возвращаюсь в особняк, я вижу Доротею с беспокойным взглядом и Нонну с несчастным взглядом. Как только она меня видит, Нонна начинает говорить: «Эгир сама, ты решил превратить особняк в приют? Я не говорил тебе об этом. Я знала, что госпожа Доротея придет присматривать за особняком, но и все эти дети тоже пришли. Мать Доротея-сан, разве нам нельзя здесь находиться? Здесь есть мебель и другие высококлассные вещи, так что будет плохо, если дети поцарапают их». Когда она увидела, что дети выглядят так, словно вот-вот заплачут, гнев Нонны немного уменьшился. Она также чрезвычайно женственна, за исключением того, что смотрит на вещи с благородной точки зрения. Они не особенно грязные, они милые и чистые, не так ли? Скорее, гораздо опаснее, когда Карла и Ирина гораздо находятся рядом. Эти двое – самые разрушительные персоны, в конце концов. Оставляя в стороне тот факт, что Карла все время роняет цветочные горшки, я до сих пор не понимаю, как Ирина, заходя в двери, умудряется уничтожать их. У нас также осталось не так много денег. Это ты это говоришь? Замечание Карлы верно. Дети Дороты нерасточительны. Кроме того, все дети будут убирать, так что расходы на их содержание не будут превышать нескольких золотых в месяц. Это примерно такая же сумма, как и ежемесячные расходы Нонны на чай и сладости. Что еще более важно, я только что говорил с Эрихом, и всплыла тема взаимодействия с соседними феодалами. Я подумывал о том, чтобы устроить званый ужин или что-то вроде того, когда мы вернемся в Рафин. У Нонны загорелись глаза. Я предоставлю тебе деньги, так что, не хочешь купить модное платье? Как и ожидалось, культурный центр, столица, и хотя Рафин развивается, отличия в одежде, особенно в одежде высокого класса, словно ночь и день. Мити, поехали. Нонна предсказуемо одобряет Доротею и тянет с собой Мити. Предсказывая, что она не сможет понести с собой все сумки, Мити также берет с собой нескольких детей. Эгир опять ее балует. Карла и Селия вздыхают. Все в порядке, так она становится милой. Ничего страшного, если вы тоже что-нибудь купите. Мы уже приехали в столицу, так что не волнуйтесь о деньгах. Тогда я пойду ненадолго. Я также возьму Лию с собой. Селия и компания будут ходить по всем кондитерским, я уверен. Мэм, тогда я устрою Мирели экскурсию. О, столица, да я могу купить одежду. Так как это столица, здесь есть обширный выбор одежды, начиная от одежды для нищих и заканчивая одеждой для короля, так что выбирай, что понравится. Майла и Гида тоже уходит, оставляя особняк в тишине. Передо мной стоит кучка детей, которые не издают ни звука, наверное, потому что нервничают. Иди сюда. Я подбираю девочку около 10 лет и усаживаю ее себе на колени. Сначала она немного испугалась, но когда я засовываю ей в рот сладкое печенье, ее лицо мгновенно тает. Видя сладости, другие дети начинают радостно стекаться ко мне. Сладкая еда – это роскошь, поэтому ее редко дают. Поэтому все они хорошо едят и постоянно растут, так что среди них нет ни одного слишком худого. Когда девочки вырастут немного сильнее и станут более похожи на взрослых, я попробую нашептать им свою любовь. Арара, мне ужасно жаль. Доротея в спешке опускает голову. Женщине уже за 40, но она все еще выглядит относительно молодой. Как я и думал, раньше она плохо питалась, из-за чего выглядела худее и старше. Там есть фруктовый сок. Иди и попей, сколько хочешь. Я опускаю девочку, сидящую на коленях. Мне стало тяжело после того, как я посмотрел на задницу и грудь Дороты. В конце концов, я не могу допустить, чтобы мой член прижался к такой молодой девочке. Что ж, пора выпить с Доротеей и затащить ее в постель. В тот момент, когда я собирался заговорить с ней, я услышал, как несколько лошадей подъехали ко входу. А потом я услышал звук колес, катящихся по дороге, вымощенной камнем. Я слышу звук многих копыт, значит, это большая повозка, которую тянут несколько лошадей. Это напоминает мне кое о чем. Разве она не говорила, что приедет в столицу? Она никак не может быть медленнее и спокойнее меня, когда едет сюда. Как раз в этот момент входная дверь открылась. Мой любимый. Ярко-красная стена простирается перед моим взором. Мой любимый. Мой мужчина. Твоя Клаудия прибыла. Клаудия, которая выпрыгивает из кареты, одета в ярко-красное платье и не стесняется прыгнуть прямо на меня. У нее неожиданная способность прыгать, как для женщины, и она буквально парит навстречу мне. Если бы я уклонился от нее, она бы врезалась головой в землю, поэтому я расправил руки, чтобы поймать ее. Паф, Клаудия использует не только руки, но и ноги, чтобы прицепиться за меня. Я не знаю, что сказать. Два года были довольно долгими. Любовь моя, одежда на пути, тело на пути. Я хочу, чтобы все исчезло, чтобы я мог стать одним целым с тобой, растаять с тобой, съесть тебя. Нет, я хочу, чтобы меня съели, я хочу быть частью тебя. Она даже не вздохнула, но смогла свободно сказать так много. Но это не то, что заставило меня стонать. Она просто тяжелая, наверное, даже больше, чем Ирина. Если ты так сильно будешь прилипать ко мне, я даже не смогу тебя поцеловать. Как только я сказал это, Клаудия спрыгнула с меня и поцеловала. Безоговорочно она целует меня неряшливым поцелуем, который издает мокрые звуки. И обычно это я кладу язык в рот девушке, но на этот раз Клаудия ввинчивает язык в мой рот, как будто пытаясь дотянуться до всего, что у меня в горле. Ха-ха-ха, глупо делать это днем, когда люди смотрят на это. Давай сначала зайдем в дом. Да, я войду. Клара выходит из кареты, берет с собой только личные вещи и склоняет голову. Она была еще ребенком, когда я переспал с ней в прошлый раз, но прошло уже 2 года, и она стала настолько красивой, что я едва узнаю ее. Пойдем спать. Я буду сосать твой большой инструмент. Пожалуйста, всунь его и в мою развратную дыру. Дети постарше и малыши закрывают уши. Хорошо, что Нонны и остальных здесь нет. Все будет хорошо, если я успокою ее до того, как они вернутся. Мать Доротея прилетела, красная свинья. Эй, пожалуйста, помолчите. К счастью, Клаудия не услышала, мы с Кларой улыбаемся. Наши взгляды встретились, и мы сжали губы вместе для легкого поцелуя. Она также моя женщина, которую я давно не видел. Главный герой. Эгир Хардлет. 22 года. Зима. Статус. Граф королевства Гордания. Великий феодал восточного региона Гордании. Король гор. Друг гномов. Войска. Частная армия. 1800. Кавалерия лучников. 1000. Реорганизации. Активы. 6240 золотых. Рабочая сила минус 100 покупки девушек минус 10 покупки Нонны, 100, кредит, 20000 золотых, оружие, двуручный кратер, большой меч, копье гномов, сопровождение в столицу, Нонна, жена, Карла, наложница, Мириль, любовница, Лия, самопровозглашенная секс-рабыня, Кейси, призрак, Мити, любовница, Альма, Кролл, недевственник, Селия, адъютант, Гида, эскорт, Майла, офицер мира, Клаудия, тяжеловесная возбужденная любовница, Клара, помощница, семья, Мел, беременная наложница, Куу, любовница, Роу, любовница, Мелисса, любовница, Мария, любовница, Рита, старшая горничная, Катрин, любовница, Йогури, реабилитация, Пипи, помощница, Себастьян, дворецкий, дети, Сью, Миу, Екатерина, дочь Антония, сын, Клод, сын, Роуз, приемная дочь, подчиненные, Ирина, командир, Луна, командир, Руби, помощница Луны и любовница, Леопольд, штабной офицер, Адольф, сотрудник по бытовым вопросам, Клэр и Лори, официальные купцы, Шварц, лошадь, сексуальные партнеры, 104, родившиеся дети, 10, глава 124.1, глава 124, часть 1, пламенная любовь. Мне удалось заставить Клаудию немного успокоиться и сесть на стул, несмотря на то, как сильно она хотела прилипнуть ко мне. Я хочу приготовить немного алкоголя и что-нибудь легкое поесть. Ты приехала в Гордонию намного раньше меня, не так ли? Всего за 3 дня до этого. И все это время моя промежность зудела неимоверно. Она так сильно промокала, что мне пришлось менять нижнее белье постоянно. Клаудия совсем не сдерживается. Похоже, у нее нет ничего в голове, кроме желания, чтобы я трахнул ее. Мадам, если вы будете продолжать говорить в такой вульгарной манере, Хардлиттусами может быть неприятно. Клара напоминает, но Клаудия прикладывает руку к ее рту, притворяясь, что только что ничего не заметила. О, боже, как вульгарно с моей стороны, это все потому, что в моей голове только Гир сама. Пожалуйста, простите меня. Нет, я не против. Прошло 2 года, а ты стала выглядеть еще более привлекательнее. Я делаю Клаудии комплимент, окидывая взглядом все ее огромное тело. Если бы я использовал одно слово, чтобы описать ее, то это было бы толстое. Ее плечи и бедра постепенно превышают предел пухлости. Однако на ее лице нет явных участков с избытком жира, поэтому ее привлекательность в качестве женщины остается достаточной, но ее фигура стала значительно хуже. Кроме того, ее живот, который должен быть чем-то, что действительно жирное, таинственным образом сужен. Это можно считать немного ненормальным, если сравнивать его с ее большой пухлой задницей. Чтобы насытить свое любопытство, я подтягиваю ее поближе, как будто шепчу ей слова любви, но тру ее задницу и живот. Однако, Клаудия, кажется, восприняла это как мою просьбу о сексе. Эй, мадам, вах, не смотрите. Из-за всего происходящего, сексуально расстроенная жена маркиза разрывает область одежды у нее на груди, обнажая ее грудь перед детьми, выступающими в роли официантов, и крылом, который помогал с различными обязанностями. Она ласкает обе свои груди, когда смотрит на меня лихорадочным взглядом. Такими темпами она, скорее всего, даже начнет мастурбировать на главной дороге, если я велю ей сделать это. Кролл быстро подавляет переднюю часть своих штанов и наклоняется вперед. Несмотря на то, что он потерял девственность, он все еще чувствителен. «Пожалуйста, остановитесь, мадам. Я хочу, чтобы меня трахнули. Я хочу, чтобы ты вставил в меня свой толстый член». Клара отчаянно пытается остановить ее, но она уже не в том состоянии, в котором до нее дойдут слова. «Значит, кормить ее и разговаривать с ней уже бесполезно? Ничего не поделаешь». Мне остается просто трахнуть ее прямо сейчас. Я перестаю трогать ее, и сразу отдаю приказ. Раз уж ты так много сказала, я тебя немедленно трахну. Иди в спальню. Я силой тяну руку мадам и затаскиваю ее в спальню. О, значит, меня трахнут, меня будут удерживать против моей воли и изнасилуют. О чем ты говоришь, когда твоя грудь полностью обнажена? Мы входим в спальню, и когда я собираюсь молча снять с Клаудии ее одежду, она неожиданно сопротивляется, положив руки на кровать и повернув свою задницу ко мне. Тогда я переворачиваю подол ее платья и срываю с нее дорогое нижнее белье. Прелюдии не нужны. Пожалуйста, вставь его в меня. Как это потрясающе. Под ее одеждой так мокро, словно она только что вышла из ванны. Не только ее гениталии мокрые, но и все ее бедра мокрые, и ее любовные соки даже сделали несколько полосок до лодыжек. Сначала я хочу дотронуться до твоего тела, так что ты должна полностью раздеться. Она снова сопротивляется. Я подумал о том, чтобы снять с нее одежду, как только она это скажет, но мне интересно, что она скрывает. Мадам, если вы хотите страстно наслаждаться временем, проведенным с Хардлиттом сама, вы никак не сможете это скрыть. Клара тоже находится в комнате, чтобы помогать. Клаудия не обращает на нее внимания, как будто это абсолютно естественно для нее. Но, пожалуйста, решитесь сами. Клара расстегивает завязки платья мадам, и одежда падает к ее ногам. Под ним не полностью обнаженное тело, а обтягивающий корсет. А, так вот оно что заставляло ее живот выглядеть суженным. Я ослабляю чрезвычайно тугой корсет, и лишняя плоть ее живота выскакивает с достаточной силой, чтобы издавать звук. Я вижу круглый живот, подобающий этим дряблым рукам и бедрам. А-а-а, не смотри, я ничего не могу с собой поделать, так как еда в Белом городе имеет какой-то волшебный вкус, который способен сделать женщину толстой. Ты врешь, наверное, потому, что только и делаешь, что спишь и ешь. Но хотя это тело не самое красивое, на самом деле было бы неплохо обнять его и вставить в него мой член. Ее большая задница полностью обхватит мой мясной стержень, а с таким пухлым телом ни маленькая Клаудия не почувствует сильной боли, даже если я буду немного грубоват. Не говори мне, что не трахнешь меня. Я не смогу жить, если ты меня возненавидишь. О, я знаю, я могу просто отрезать этот уродливый живот мечом. Клаудия, я подбираю полностью обнаженную женщину и бросаю ее на кровать. Если приготовиться к этому, то она все же легче, чем полностью бронированный рыцарь, и я более чем способен бросить ее. Я встаю над растерянной и перевернутой мадам, беру ее за руку и заставляю потрогать мой член сквозь штаны. Ну как, он большой, этот огромный член, это тот, который я видела во сне. Он стал больше из-за твоего пухлого тела. Ты все еще думаешь, что я не хочу с тобой спать. Клаудия перестает прятать свое тело и использует обе руки, чтобы погладить мой член. Ее рот наполовину приоткрыт, а лицо покраснело, как будто ей стало жарко. Пожалуйста, прости меня. Клара обнимает меня сзади и снимает с меня одежду. Эти движения искусны, так что меня сразу же раздевают, и мой прямой член обнажается. Он большой, намного больше, чем даже тот, что я видела во сне. Как мило, удивительно. Не только Клаудия, но и Клара в благоговении расширяет глаза. Я бы и не понял это, так как вижу его каждый день, но, думаю, через 2 года им кажется, что он стал больше. Ты ведь моя женщина, да, да, конечно. Она заявляет это, будучи замужней женщиной, я должен быть осторожен, Нонну и остальных у меня не должны украсть. Это эгоизм с моей стороны, но это твое наказание за то, что ты растолстела. Используй свой рот, чтобы удовлетворить меня. Как только я это говорю, Клаудия берет мой мясной стержень в рот и сильно качает головой. Так как она так внезапно возбудилась, у меня не было возможности принять ванну, но Клаудия не обращает на это внимания и наполняет рот, отчаянно облизывая языком мой стержень. Нбох, нбох, нбоу. Она обслуживает меня с большим энтузиазмом, но что выделяется, так это то, насколько она груба, и хотя, кажется, она чувствует себя хорошо, ее зубы ударяются о мой стержень, она иногда глотает его слишком сильно, и мой член заходит глубоко в ее горло, заставляя ее сильно задыхаться. Тем не менее, поведение этой женщины, которой между 20 и 30, которая радостно сосет мой член, меня очень возбуждает. Это довольно приятно. Повернись и направь на меня свою задницу. Не противись мне, женщина поворачивается на кровати, продолжая держать мой член во рту. Какая большая задница. Как ты могла сделать ее такой пухлой? Я шлепаю ее по заднице. Как только она начинает заниматься сексом, Клаудия предпочитает скорее быть измученной, чем если с ней будут обращаться нежно. Нбу, это, я не говорил тебе, что ты можешь остановиться. Если тебе нужен мой член, продолжай обслуживать меня.